кажется, похожа на фер. Направление она выбрала произвольно, тронувшись в путь по единственному знакомому ей шоссе, ведущему из их города. Таким образом, правильнее будет сказать, что она выбрала его непроизвольно. А вслед за этим ее понесло. Порой ее поддерживали, а случалось и толкали, хотя она, в общем, не замечала ни поддержки, ни толчков. В северо-восточном направлении, к самому сердцу Катскиллов. Через рудничные районы, районы нефтяных разработок и районы лесозаготовок. И она передвигалась по дороге, нисколько не сомневаясь в успехе. А когда кто-нибудь пытался поколебать твердыню ее веры, отвечала только: «Мир тесен». Сейчас она вернулась в земледельческие районы и твердо знала, хотя, по сути говоря, ее сына могло занести, скажем, в Блэр, Висконсин, что почти достигла цели. В 2 пополудни она подъехала к закусочной Сомса. Солнце висело в небе белым раскаленным шаром, а по другую сторону небосвода ярко светила луна. Келли Сомс уставилась на расписной драндулет с таким же изумлением, с каким вот уже 24 дня на него таращились все встречные. А повозка, гремя бубенцами, подкатила к бензоколонке, словно для того, чтобы заправить коз. Затем мамаша передумала и поставила повозку у самого крыльца, словно со специальной целью перекрыть подъезд к закусочной. В знойном небе дугами носились стрижи. На земле, выклевывая просыпавшееся с грузовиков зерно, копошилась в пыли шумная стая воробьев. Козья леди слезла с повозки, подошла к окошку и прижалась лицом к сетке, загораживая от света глаза темными, как у шахтера, ладонями. Потом подошла и таким же образом прильнула к сетке двери. Наконец вошла. Принц поставил ухо торчком и снова погрузился в сон. Чепец и плечи посетительницы были присыпаны овсяной шелухой. На полях работали комбайны. «Привет!» — сказала козья леди. Она остановилась у дверей. Коротышечка, 4 фута ростом, руки в боки, ноги врозь, широкая ухмылка на лице, и нос торчит вперед, как локоть. С таким радостным, довольным видом, что Келли решила, не иначе, как это знакомая, и попыталась вспомнить, кто она. «Золотко», — сказала посетительница, — «вы мороженое случайно не продаете?» «А», — сказала Келли, и как будто смысл вопроса не достиг ее сознания, оглянулась на Генри, который, сидя в угловой кабинке, по кусочкам щипал яблочный пирог. Джимми уже нагулялся, пообедал, и его уложили спать. Посетительница повернула голову в ту сторону, куда взглянула Келли, а Келли быстро оглянулась на нее. Та все улыбалась. Она была полная, нездоровой полнотой бедняков, с отвисшим животом, возможно, беременная. Генри произнес очень торжественно, как священник: «Да, мэм, у нас есть мороженое». «Э, да это твой муженек», — сказала женщина с восторгом, даже с гордостью. Можно было подумать, что она приняла Келли за себе подобную. От смеха рот ее поехал вверх под самый нос. «Ух, какой он толстенький! Какой приятный!» Генри насупился. От женщины вовсю разила козами и потом, и Келли с трудом сдерживала тошноту. «Яблочный пирог!» — посетительница искоса поглядела на Келли и внезапно оробела, как школьница. «Сколько лет я уже не кушала яблочного пирога! Один раз мне 7-й годик был, вхожу я в сад. Там мой папа снимал фрукты. Мой, заправдышний папа, он был помощник шерифа. И не угадаешь что!» Келли слушала. Женщина с лукавым видом наклонилась к Келли. «Я там села на большой ящик с фруктами и все опикала!» Хихикая, она стиснула руки, запрокинула плоское загорелое лицо и над смиренно неподвижными пластами ее одеяний заребила в переливах смеха горло, морщинистое, лоснящееся, жирное. Слезы закатились, пробежав по щекам, выбившиеся из-под чепца кудряшки. А когда, упоенная восторгом, она втянула шею, слезинки заструились по носу и повисли на его кончике, похожей на жемчужину, огромной каплей. Генри подпер голову рукой. «Какое мороженое вам принести?» — спросила Келли. Женщина, продолжая хихикать, взгромоздилась на табурет перед стойкой, устроилась поудобнее и опять оглянулась на Генри. Потом, уняв свои восторги, жадно уставилась на витрину, выбирая мороженое, втягивая носом воздух и утирая слезы тыльной стороной обеих рук. И тут вдруг ее снова еще пуще прежнего начала корчить от смеха. «Ты бы на него посмотрела!» — сказала она. Потом повернулась к Генри и похихикала в его сторону тоже. «Возьму шоколадное», — сказала она. Такое решение, казалось, ее обрадовало и поразило. Келли пошла к мороженице. «Золотко», — вновь оробев, сказала вслед ей женщина. «Бадди Блетт, слыхала ты, когда такое имя?» Келли приостановилась. Запах козьей шерсти и сигаретный дым, сливаясь с запахом мороженого, образовывали малоприятную смесь. «Бадди Блетт, сынишка мой», — сказала женщина, — «я к нему еду». Келли осторожно положила в сторону лопаточку, словно она могла взорваться, если нечаянно дрогнет рука, и прикрыла мороженицу крышкой. Блюдечко с мороженым тихонько поставила на стойку, положила ложечку и салфетку, потом, вспомнив, налила воды в стакан. «Мне кажется, этого имени я не слыхала», — сказала она. И через секунду: «А ты, Генри?» Генри помотал головой и посмотрел в окно. «Он меня к себе вызвал», — сказала козья леди, закашлялась и раздавила в пепельнице едва начатую сигарету. Она окунула ложечку в мороженое, оскалила зубы и втянула в рот совсем немножко, чтобы продлить удовольствие. Произнесла она, потом сунула руку за шиворот, то ли почесывая, то ли поглаживая себя. Келли слушала, как шумят вентиляторы. Ни малейшего движения в воздухе. И тогда, наверное, в сотый раз, потому что эти люди, как и все, кого она встречала, были отзывчивы и не могли не понять чувства матери, она начала рассказывать Келли свою историю.